Глава 27. Купи себе дилдо, озабоченная идиотка. А вот это обидно. И даже очень. Резко отворачиваюсь к себе, тщательно пряча глаза и аккуратно стирая предательские слезы, что активно выступают наружу. До конца занятия не произношу ни слова. Впрочем, как и мой сосед. И едва только Скотт разрешает уходить, хватаю свои вещи и стремглав мчусь в комнату, чтобы запереться и в очередной раз порыдать. А может, я и впрямь идиотка? Но что-то со мной определенно не так. Вот это вот ехала в сердиле Джо прилежно учиться. Куда-то девается. А сама все больше оказываюсь втянута в беспорядочные взаимоотношения с парнями. Одному отказала, другой сам отказал. И всюду виновата я. Рывком поднимаюсь с кровати и пристально рассматриваю себя в зеркале. И мне привычно не нравится то, что я вижу. Слишком бледная тонкая кожа, огромные глаза, занимающие половину худого лица, идеально прямые каштановые волосы, когда я всегда мечтала о волнистых, выпирающие ключицы, маленькая грудь и так далее. Кое-что неизменно в этом мире. Я по-прежнему не люблю себя. Не люблю свою внешность. Но, возможно, в этом и есть моя основная проблема. Ведь если я сама себя не полюблю, как это сделают другие? В конце концов, Алан и Марк не единственные парни в этой академии. И я уверена, не может быть каждый второй подонком, как Марк, или самовлюбленным эгоистом, как Алан. Должны быть и нормальные. Я ведь сама ни с кем не общаюсь, предпочитая отгораживаться книгами. Нужно прекращать. Пора уже из куколки превращаться в бабочку. От имени Алана. Ну что, держи свою долю. Падает со мной рядом на диван Крис и передает внушительную пачку денег. Беру ее на автомате и пересчитываю. А с нами разве не золотыми монетами собирались расплатиться? Я даже не в курсе. Не фальшивка ли эти бумажки? Нет, будь спок. Я все проверил. К тому же здесь больше, чем обговаривали вначале. Крис радостно улыбается и играет бровями. «Это-то меня и беспокоит. Почему? Зачем заказчик заплатил нам именно таким образом? Да еще и гонорар вдруг увеличил». Приглушенное было чувство тревоги вновь активно развивается по моему телу. Дик сказал, что пьянца поблагодарил таким образом за быстро выполненную работу. Договорились ведь изначально на другую дату. «Все равно лажа какая-то. А если они какие-то меченые?» И начнем мы ими сорить направо и налево в торговых центрах простаков. Нас возьмут под белые рученьки. Хмурюсь я. Крис задумчиво чешет голову. Несмотря на то, что мне по-прежнему кажешься параноиком, доля истины может быть в твоих словах. Давай мне деньги обратно. Я обменяю их у отца на презренное золото, более понятное приличным магам-аристократам. Это ты где приличных нашел? Смеюсь вместе с другом. А это уж дело второстепенное. Главное то, как ты сам себя внутри ощущаешь и какие поступки творишь. С видом умудренного опытом философа вещает Крис. Ах, вспоминаю тут же последний разговор с Абигейл. Что-то вроде творю я в последнее время хорошие дела. Да только реагирует на них как-то не так. Гораздо проще было, когда я творил одну лишь дичь. Друг смотрит на меня внимательно и, кажется, догадывается, о ком сейчас я веду речь. Но вместо нравоучений и советов решает промолчать. За что я ему особенно благодарен. Ладно, бро. А вместо проблем сердечных, давай лучше обмозгуем следующее дело. На тех. Крис кивает в сторону Дика и Чарли. Все равно надежды никакой. Ок. Что, кто и где? Сразу воодушевляюсь я, переключаясь с невеселых мыслей. Не поверишь. Снова пьянцы. Но теперь не банк.